Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 364. Я укреплю тебя. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. Когда мы слышим призыв служить или страдать, мы очень часто переоцениваем свои силы, а затем обнаруживаем, что они гораздо ничтожнее, нежели это необходимо для нас. Пусть это обстоятельство, однако, не лишит нас мужества, доколе нам даровано такое слово, как это. Слово, на которое мы можем опереться. В нем залог того, что мы будем обладать всем, в чем только нуждаемся. У Бога неисчерпаемые силы. Он может даровать нам эти силы, и Он обещал даже сделать это. Он хочет быть единственной пищей для нашей души и здоровьем для нашего сердца. Поэтому Он и хочет даровать нам свои силы. Никто из нас не может сказать, сколько сил способен Бог даровать человеку. Заметим, что когда Бог дарует душе крепость, человеческая немощь не может являться тому препятствием. Можем ли мы вспомнить времена, когда мы трудились, и времена скорби, когда мы получали особые силы, так что даже сами удивлялись? В опасностях мы не были оставлены, теряя близких, мы все же не сдавались. В клевете Он хранил нас, а в болезнях мы проявляли терпение. Итак, вполне ясно, что Бог дарует нам неожиданные силы, когда нас постигают необычные испытания. Мы возносимся тогда над своим слабым и немощным «я». Трусливые превращаются тогда в мужественных, неразумные становятся тогда мудрыми, а молчаливым даруется слово, которое им надлежит произнести в данный час. Немощь наша заставляет нас содрогаться, а обетование Божие превращает нас в мужественного человека. Господи, укрепи нас по слову Твоему.